зажатый между двух черных мягких тел, я признал свою полную неспособность к каким-либо действиям. Удушливая жара, ядовитая комбинация запахов и вынужденная неподвижность возымели свое пагубное воздействие. Незаметно для самого себя я задремал. Мне снилось, что я нахожусь на уступе высокой скалы. Передо мной разверзлась бездонная пропасть. Позади поднималась вертикальная круча горы, на вершине которой росла яблоня, сплошь увешанная большими, но еще не созревшими плодами. Ни налево, ни направо дороги нет. Скользкие, острые глыбы льда закрывают проход. Холодно. Я отрезан от всего мира и, вдобавок ко всему, страшно голоден. Пытаюсь взобраться на отвесную кручу, чтобы сорвать неспелое яблоко, но утес неприступен. Подобрав под ногами несколько камней, я бросаю их вверх, стараясь сбить плоды. Безуспешно. Камни один за другим падают в пропасть. Начинается снегопад. Я прижимаюсь спиной к скале, снег покрывает белым покрывалом всю гору. Наступает ночь. Мне холодно, и я уверен, что не доживу до утра. Но вот восходит солнце, а я все еще на утесе. Становится все теплее и теплее, снег тает, капли воды, сверкая на солнце, собираются в ручейки и, подтачивая ледяные глыбы, открывают дорогу к спасению. Внезапно я слышу громкий шум, что-то катится вниз с вершины горы. Думая, что это обвал, я готовлюсь встретить смерть, но в следующее мгновение несколько красных, созревших за ночь яблок, падают к моим ногам на белую скатерть снега. Я вздрогнул и открыл глаза. Прошло некоторое время, прежде чем я осознал, что нахожусь не на горе, а в поезде, который продолжал мерное движение. Вагон значительно опустел. Огромная грудь моей чернокожей соседки, закрывавшей проход, пропала вместе с моим сном, и в открывшемся пространстве совсем недалеко сидела моя незнакомка. Между нами больше не было препятствий, но теперь она читала толстую, потрепанную книгу. «Где она ее взяла?» — подумал я. «Наверное, достала из сумки», — ответил ехидный внутренний голос. Было ясно, что если ждать, пока она дочитает этот том, пройдет по крайней мере год. Но, с другой стороны, обрывать чтение банальным вопросом «что вы читаете?» было все равно, что сказать, как вам нравится сегодняшняя погода, и я просто не мог себе этого позволить. Чем больше я тянул время, находясь в такой близости от девушки, тем труднее было начать разговор. Все идеи, приходившие мне в голову, казались вершинами идиотизма, а все вопросы — фальшивыми и совершенно неуместными. Смущение всецело овладело мной, будто я снова был школьником, и Вера Петровна вошла в класс. Интересно, что с возрастом наши чувства не притупляются, а скорее обостряются. Я корил себя за нерешительность и трусость, думая о том, что слишком стар и не имею ни права, ни возможности для того, чтобы завести удачный роман с такой красивой и юной девушкой. Продолжая терять время, я никак не мог остановить самобичевание и собрать силы хоть для какого-нибудь осмысленного действия. Поезд промчался через черный, обугленный пожаром лес, и этот пейзаж стал прекрасным задником для трагикомической пьесы, разыгравшейся в моей душе. Незнакомка, всецело погруженная в чтение, не заметила ни сгоревшего леса, ни заменившей его новой движущейся декорации, зеленых виноградников, организованными рядами, замелькавшими за окном, что невольно напомнило мне солдат, марширующих по случаю парада Победы на Красной площади. Бриджхэмптон. Объявили по радио название следующей станции. Осталась только одна остановка, нужно срочно что-то предпринять, грустно подумалось мне. Но было поздно, девушка вскочила с места, решительным жестом захлопнула книгу, которая оказалась Библией, сунула ее в сумку, перекинула лямку через плечо и быстрым спортивным шагом пошла к выходу. Все эти действия последовали одно за другим в таком уверенном темпе, что мне ничего другого не оставалось, как безучастно наблюдать за быстро увеличивающимся расстоянием между мной и объектом моего долгого пристального наблюдения. У двери тамбура столпилось несколько человек, которые задержали стремительное продвижение девушки, остановка. Пассажиры один за другим начали покидать вагоны, и тут, в самый последний момент, случилось нечто неожиданное. Незнакомка повернулась ко мне, снова скрестила острый клинок своего взора с моим, улыбнулась все понимающей, все замечающей улыбкой и вышла из поезда. На платформе она поправила на плече лямку сумки, как дуэлянт, перевязь шпаги, и, гордо вскинув голову, потерялась в толпе. Я проиграл дуэль, даже не рискнув сделать попытку, и в этом была истинная горечь моего поражения. Поезд тронулся, покатился вперед, покидая станцию. И тут я опять увидел мою девушку, спускающуюся с платформы на привокзальную стоянку машин. Легкий порыв ветра взметнул вверх свитер, повязанный из-за рукава на ее длинной шее, как плащ мушкетера. Крепкие узкие бедра двигались ритмично, не виляя и не вихляя. Она знала, что пассажиры смотрят на нее из окон вагонов. Но ее уверенная осанка и твердая поступь ясно показывали, что у нее нет ни малейшего интереса к людям, сидевшим без движения. Они своей пассивностью не заслуживали ее внимания, и я был один из них. Поезд ускорил ход, сначала догоняя, потом обгоняя высокую тонкую фигуру, шагающую широким мальчишеским шагом. Прижавшись к стеклу, я видел, что она остановилась на середине вокзальной площади и стала поворачивать голову то туда, то сюда, как бы ища кого-то, кто должен был ее встретить. В этот момент поезд, начав поворот, слегка наклонился. Я все еще видел девушку, которая махала кому-то рукой, поезд, набирая скорость, помчался вперед, оставив незнакомку вне поля моего зрения. Она исчезла. Беспокойное чувство неудовлетворенности нахлынуло на меня мутной, муторной волной. Снова и снова я прокручивал в памяти все, что случилось, а вернее, не случилось. Неудачную попытку знакомства я мог себе простить запросто, с кем не бывает. Но даже не попробовать заговорить с девушкой. Это было настолько чуждо моему характеру и моей натуре, что этому не было ни оправдания, ни объяснения. Может быть, я просто старею, и в глубине души, наученный горьким опытом, больше не верю, что начало любовной истории будет иметь счастливый конец. Всего несколько месяцев тому назад я стояла на булыжной мостовой Рима, слушая мерный бой пасхальных колоколов, каждый удар которых отзывался в моем сердце сначала трепетным эхом надежды, потом нервной неуверенностью. В конце концов упал последний удар, отозвавшись гулкой пустотой разочарования. Долго смотрел я на маленькую церковь монастыря, с которой у меня было связано столько печальных и в то же время нежных воспоминаний. Затем, поднявшись по стертым ступеням лестницы, вошел внутрь. В полутьме храма было всего несколько человек, в основном старики и старушки, будто специально, чтобы подчеркнуть возрастной контраст, службу вел молоденький худосочный священник, почти мальчик. Читая проповедь, он то и дело запинался и смущенно озирался по сторонам, словно ожидая гневной кары Бога. Не в силах наблюдать за нервно дергающимся, покрытым красными пятнами лицом семинариста и его тщетными потугами завладеть вниманием зевающих пенсионеров, я вышел из мрака церкви на свет. Некоторое время постояло на ступенях, потом прошел вдоль стены монастыря и остановился в том месте, где раньше была калитка. Теперь это был грубо заколоченный досками проем, сквозь щели которого можно было рассмотреть запущенный и заросший, явно заброшенный сад монастыря. Еще одна печаль. Еще одно поражение, отягощающее и без того немалый багаж моих воспоминаний.